Глава 21. Предчувствия меня не подвели. Языческий холм разительно выделялся на фоне соседей размерами, формой, необычно лысыми склонами. Да и холмом его назвать унизительно. Скорее уж гора. Ровный конус со срезанной вершиной. Серый от каменных осыпей, в темных морщинах, сбегающих вниз сухих русел и бородавках скальных останцев. Никаких виноградников по низу. Лесов, что обычно тянутся повыше, тоже нет. Если бы не редкие пятна чахлых кустарников, можно подумать, что его с луны занесло. Пейзаж такой же безжизненный. Даже издали холм казался мрачным. И вблизи впечатление не улучшилось. Теперь понятно, почему в давние времена язычники здесь решили обосноваться. Лучшего места для кладбища или капища темных богов не найти. Последний сад давно остался за спиной. Теперь лишь еле заметная тропа под копытами напоминала о существовании людей. Вряд ли животным взбредет в голову набивать ее на бесплодных склонах. Только человек способен на столь нелогичные поступки. Тораб отказался от лошади и вел отряд пешком. Это не слишком замедляло наше продвижение. Животные не могли быстро подниматься по крутой и неровной тропе. Неприятельских дозоров пока незаметно, но не сомневаюсь, что нас они видят прекрасно. На этом лысом склоне мы будто тараканы на белой тарелке. Остается только гадать, что сейчас думают по этому поводу. Парламентер ведь четко и ясно сказал, что я должен быть один, а не в компании двух десятков латников Дирбса и бакайцев Арисата. Козырь в виде Алера у них, так что, если будут настаивать, придется подчиниться. Дирбса, кстати, с собой прихватил. Едет бок о бок, делая вид, что защищает меня от всех опасностей мира. В отличие от Конфидуса, он ничуть не обеспокоен моим решением. Даже доволен. Не сомневается, что я легко поколочу Альрика. Латник не слишком высокого мнения о боевых навыках местных партизан. Правда, его мнение основано на том факте, что самый авторитетный боец у них – это девушка. О том, что эта девушка в прошлом году простым ножом уделала пару ортарских солдат, этот вояка старается не вспоминать. Впрочем, Альра сама говорила, что уникальна. Значит, по ней судить обо всех нельзя. Голова занята мыслями о предстоящем поединке. Уж перед собой могу честно признаться, что опасаюсь неприятностей. Оттого не сразу понял, что именно меня напрягает в облике Дирбса. Все как всегда. Здоровенный конь, основательное седло, плечистая фигура в надраенных доспехах. Надраенных? Да они темные, будто обгорели. И не только у него. Ох, я и слепец. Витаю в облаках, перед носом ничего не замечая. Дирбс, что это с вашими латами? Вместо ответа сержант продемонстрировал наруч, добротно покрытый какой-то темной дрянью, а потом пояснил. Сарая. То у пристани. Асфальта нашли немного. Сварили лак из него и покрыли свои доспехи. Удобно очень. Не ржавеют. На солнце предательски не отблескивают, когда в засаде сидишь. И вообще, разглядеть нас издали труднее теперь. Почему же раньше так не делали? Так асфальта не было. Его ведь из Межгорья привозят. Добывают где-то на здешнем побережье. Хороший товар. Отменного качества. По многу его берут солдаты. Но давно подвоза не было, сами понимаете. В прошлом году ждали караван отсюда. разобрали пластины, начистили заранее, сняв старый лак, чтоб хорошо легло новое покрытие. Но не дождались. Началась здесь заварушка. Запасов подземной смолы не было. Если у кого и были, так у купцов, которые сразу цены взвинтили. А у простых воинов лишних денег не водится. Вот и пришлось полировать железо по старинке. Оно, конечно, не лень, но так гораздо лучше. Интересное дело. Выходит, где-то в Межгорье есть источник асфальта? Если каша, в которую превратились мои познания, при экстренной подготовке не врет, то асфальт – это не что иное, как нефть, радикально окислившаяся в поверхностных условиях. Если так, то в глубине она должна оставаться неизменной и пригодной для разных полезных дел. Дирпс, а нефть межгорцы не продавали? И нефть продавали. Бочками. Ее на пропитку факелов берут. Но особенно на зажигательные снаряды для катапульт и огнебойных баллист. И для копий огненных она тоже нужна, против крупной погони. Не всякая правда годится для этого. А чего вы интересуетесь? Надо узнать, где здесь нефть. Нам пригодится. Узнаем, думаю. Здесь любой такое подсказать может. И свинец, где брали, тоже надо узнать. И это узнаем. Невелик секрет. Дирпс. Что? Помнишь мой приказ? В случае чего... повиноваться епископу, как мне. На память не жалуюсь. Еще помню. Не забывай про это. Вы чего это? Опасаетесь, что сморчок этот, тьме предавшийся, над вами верх возьмет? Сэр-страж, я вас в бою не видел, но наслышан про то, как вы в битве у Брода двух малерокских перерожденных упокоили. А здесь... простой юнец, несмышленый, воинскому делу не обученный, привыкший по кустам прятаться и потом оттуда из-под тишка стрелы в спину пускать. Не противник он вам. Эх, но не рассказывать же, что мои великие подвиги на границе были по сути случайностью и непонятными явлениями. Дирпс, всякое может быть. Главное, чтобы все честно было. И тогда вы его отделаете от души. А о честности я позабочусь. Будь даже их там целая сотня, легко управимся. Я бы на вашем месте даже не стал время тянуть с этим поединком. Просто нападем кучей и разнесем в пух все гнездо. Нам союзники живые нужны, а не трупы. Да какие из них союзники? Тьфу! Тьме предались. Бога светлого нашего отвергли. Хуже язычников. Те хоть изначально были нечистыми, а эти сами переметнулись. Лучше плохой друг, чем хороший враг. Не надо нам лишней крови проливать. Выгоду свою упустим. Дело ваше. Да только не очень я верю в такую затею. Ты отряд Альры тоже предлагал окружить и вырезать. А что в итоге вышло? Тогда ошибся я. Ведь все ошибаются. Но тут никаких ошибок не будет, ведь все знают, что они под тьмой теперь. Тораб резко остановился, скинул руку в приветствии. Впереди и выше тропы, над россыпью серых от лишайников валунов, поднялся плюгавый черноволосый парнишка. Настороженно уставился на нас, нервно выкрикнул. «Должен был один прийти, а не толпа!» «Разве это толпа?» — насмешливо ответил Дирпс. «Так, несколько мужиков скучающих. Хотим посмотреть на поединок и заодно позаботимся, чтоб все честно прошло. Оставьте стража и возвращайтесь назад. Мало еще нам указывать!» «Что вы за темные такие, раз малой кучки людей испугались?» Чернявый растерянно обернулся назад. Что-то негромко произнес, уставившись вниз. Из-за камней поднялся еще один оборванец. такой же плюгавый и чернявый, но гораздо старше. Возможно, родственник. Голосом настороженным, но без явного страха, прокричал. «Хорошо. Вы можете все остаться здесь и ждать окончания поединка. Дальше страж пойдет один». «Все пойдем», — не сдавался Дирпс. «Можно и так. Но вы оставите здесь лошадей, оружие и доспехи». «А может, еще шкуры с себя спустить и здесь бросить?» «Можно и так», — равнодушно разрешил старший дозорный. «А хрен вам! Или все идем, или, выходит, Альрик испугался за свою шкуру». «Альрик ничего не боится, в нем нет больше страха». «Хорошо, ничтожное. Чтобы вы не возгордились, я позволю пройти двоим, стражу и кому-нибудь из вас. Тебя, крикливый, наверху точно не ждут, внизу останешься. Не нужны нам такие горластые. Вон, рядом с тобой тощий солдат. Его так и быть пропустим». «Может, ты вообще Горбатого выберешь? Ох и трус!» «Да, Горбатого было бы еще лучше», — обрадованно выкрикнул младший. Дирпс с трудом скрыл ухмылку. Тук мало того, что был в лучших латах и при отличном оружии, так еще и боец отличный. Сильный, как бык, и очень быстрый. Даже доспехи его не замедляли. Хорошо, что дозорные эти с ним в бою не сталкивались. Но плохо, конечно, что остальным идти дальше не позволили. Спорить с этим, похоже, бесполезно. Кое-что выторговали. И хватит. Наглеть здесь не получится. Не в той моей ситуации. Разве что напасть на эту парочку и пробиваться к вершине с боем. Но это не наш метод. Прикинув, сколько еще осталось идти, я тихо произнес. «Дирпс, когда мы доберемся до вершины, досчитай до 1000 и хватай этих дозорных. Склон здесь не очень крутой, и на лошадях легко догоните. Потом пробивайтесь за нами. Остальные часовые, думаю, сбегутся на зрелище, и тропа останется без присмотра. Если все окажется в порядке, то просто найдете нас, никого не трогая по пути. Если что не так, то мы попытаемся к вам навстречу пробиться. А если уж вообще дело плохо обернется, так хоть отомстите за нас». «Не волнуйтесь, сэр-страж. Мстить мои ребята умеют». Утешил. Опять звенят подковы по камням. Опять... Все такая же серая, бесплодная местность вокруг. Странный холм. На вулкан похож после извержения. Голый, безжизненный. Надо спросить потом Альру, нет ли в округе горячих источников или других признаков недавней магматической активности. Если у нас будет это потом. Только теперь начал понимать епископа. И впрямь затея рискованная. Добровольно прусь в лагерь врага, уповая непонятно на что. Если на нас накинутся толпой, то тук не поможет. Горбун воин не слабый, но и не богатырь былинный. Помню я, как ночью он весь бой провалялся в смятых доспехах. Глупо пропустил удар бревна. Не отдая ему тогда латы покойного сэра Флориса, в лучшем случае остался бы инвалидом первой группы. Тропа выровнялась. Лошади пошли увереннее, уже без звона. Под копытами песок, крупнозернистый серый песок. Откуда он здесь? Возле вершины. Не поверю, что рекой намыло. Здесь даже ручейков нет. И что за странное образование в нем? Будто окаменевшие корни деревьев повсюду торчат. Морковки с ответвлениями. Тораб, заметив мой интерес к загадочным камням, охотно пояснил. «Сэр-страж, это от молний следы. Место здесь древнее, сильное, темное. Песок этот туда-сюда бродит, а от молнии вон сплавляется. До самой скалы достает такой вот корешок. И стоят потом на месте, то обнажаясь, то опять уходя в песок. Молнии сюда не очень часто лупят. При любой грозе, а иной раз и вовсе с неба почти что чистого. Говорю же, место здесь такое. Впереди показалось два огромных валуна странной формы. Почти идеальные прямоугольники. То раб, указав на них, продолжил нас просвещать. А это в давние времена, после войны с язычниками, капище пытались разрушить, и несколько камней до склона доволокли. Да так и бросили. Спины надорвали. Скала здесь совсем уж под тонким слоем песка. Вот и зацепились за гранит. Наверху-то удобнее было по ровному песочку волочить. Эх, жаль, что не по дальней тропе пошли. Там гораздо больше чудного. И на ковчег могли посмотреть. Я вообще-то не люблю там показываться. Но вам было бы интересно. Из-за ближайшего камня вышел очередной оборванец и тоже чернявый. Или у них шайка брюнетов, или заматеревшая грязь скрывает натуральный цвет волос. Недружелюбно уставившись на нас, он грозно выкрикнул. «Почему двоих привел?» «Это слуга стража. Он безобидный. Вон горбун простой. Чего его опасаться?» «А почему он в доспехах и с топором?» «Сам у него спроси. И вообще, ему дозор позволил подняться, чтобы тоже за поединком посмотрел. Зачем нам нужен наверху этот индюк гнутый?» «Малец, а ты случайно не весной родился?» Неожиданно поинтересовался Тук. «Весной», — чуть растерянно подтвердил чернявый. «Первенец у родителей?» «А откуда знаешь?» «Да тощий больно в кости. С весенними первенцами такое часто. Это, наверное, от того, что молодым летом на сеновале принято ложе из холстины стелить, если свадьбу не терпится еще до осени сыграть. Комары их там в голые зады кусают, вот и приходится важное дело в спешке делать. А при спешке, сами знаете, ничего путного не выходит. Думаю я, мама твоя жалеет, что в брачную ночь ты на холстине этой грязным пятном не остался. Полный дурак вырос, языком свиным. Да я рот закрой и не хрюкай. Хватит уже ругаться. Тораб вскинул руки. Нас ждут давно. Все, пойдемте дальше. Чернявый из-за перепалки позабыл, с чего все началось, и останавливать нас не стал. Лишь ругался вслед. Но Тук на это не отвечал, считая, что цель достигнута. Его пропустили. Как здесь все просто. Тропа за валунами выпрямилась еще сильнее, и вскоре мы оказались на ровной, как стол, вершине. Не совсем, правда, ровной. Песочек и впрямь лежал, как выглаженный, но повсюду из него торчали прямоугольные каменные блоки самых исполинских размеров. Готов поклясться, что некоторые высотой под десяток метров, если не больше. При такой ширине весу в них не меньше сотни тонн, наверное. Не верится, что дикие язычники смогли их где-то внизу вытесать, а потом протащить по этой длинной и крутой тропе до вершины. Хотя, возможно, добывали камень здесь, а потом все следы разработок засыпали толстым слоем песка. Он явно сюда людьми принесен, а не реками. Странно только, что за долгие годы его не размыло дождями и не сдуло ветрами. Место и впрямь необычное. Еще и погода хмурится. Тучи наползают с севера. Ветер гуляет. Солнце проглядывает лишь изредка. Серые облака, кажется, задевают за вершины древних монолитов, столь же серых. И люди среди камней тоже серые, одежда у них грязная, и красок в ней нет. лица хмурые, злобные, испуганные. Всякие есть, но ни одного веселого. Народу много собралось. Даже не сотня, наверное, а все полторы. Откуда столько? Ведь если Тараб не соврал, немало разбежалось по округе после разлада. Ох и попали. Старик, с лицом серым, как все это место, подошел, уставился мне в глаза. Настороженно, злобно уточнил. «Вы страж?» «Сэр, страж», — ответил ледяным голосом. «Меня называют Скрип. Я главный жрец этого великого капища. Альрик ждет вас». Тук счел нужно вмешаться. «Насчет правил. Альрик знает, что нельзя пользоваться метательным оружием?» Покосившись на горбуна, будто на дизентерийную амебу, жрец, брезгливо ухмыльнувшись, снизошел до ответа. «Альрик будет драться пешим и с мечом. Страж может взять что угодно, хоть катапульту крепостную. Может, хоть конным, хоть на телеге, хоть ползком. Альрику безразлично, каким способом страж захочет умереть». Вот ведь сволочь. Упрямо без сэр. «Ничего, я еще наведу здесь свои порядки», — Тук прошептал в ухо. «Лучше конным оставайтесь, раз такие дела. Меж камней проходы широкие, и места вам хватит. Погоняйте его пикой, как линялого гуся по пруду». Не раздумывая, спешился, передав поводья горбуну. «Нет уж, раз он пеший, то и я буду пешим. Иначе получится не бой, а балаган какой-то. Вдруг конь в этом песке копыта подвернет, сверну себе шею, и будут зрители внукам рассказывать, как позорно пал страж, имея преимущество в оружии и лошади». «Ну, смотрите, вам оно виднее». «Нападать на нас вроде не собираются, но и расслабляться не стоит». Настороженно косясь на сгрудившихся в отдалении зрителей, проверил оружие. Щит на руку, готово. На поясе два меча. Вопреки возражениям епископа, прихватил на всякий случай свой старый, испытанный. И пусть он слишком узкий и хрупко легкий, но на нем уже осталась кровь нескольких тварей и одного перерожденного. А на этом полуторнике ни пятнышка. Нож не проверяю, никуда он не денется из-за высокого голенища боевого сапога. В правую руку копье. Теплая, чуть шершавая для ухватистости древесина приятно легла в ладонь. Кольчуга на месте. Я вообще не часто ее снимаю. Шлем застегнут. Снял с плеча недовольно зашипевшего зеленого, подбросил вверх, приказал: «Сядь на камень и не вмешивайся в драку. Без тебя разберутся». «И зачем нас сюда принесло? Здесь не наливают!» — каркнул птиц напоследок и начал описывать круги над капищем. Обернулся к мрачному жрецу. «Я готов. Где ваш Альрик?» Повернув голову, Скрип визгливо, с нескрываемой опаской, выкрикнул: «Темный! Страж готов умереть!» Из-за камня, возвышавшегося во внутреннем, самом узком круге, вышел очередной чернявый паренек, не старше меня, точнее моего тела, в такой же невзрачной одежде, как у всех здесь. Никаких доспехов, а из оружия лишь полуторный меч, похожий на мой. Не широкое, обоюдоострое прямое лезвие с руку длиной. Не видно никаких украшений или лишних деталей. Простейшее приспособление для умерщвления себе подобных. Альрик приближался с широкой улыбкой, небрежно покручивая мечом, будто ивовым прутиком, поглядывая на меня со снисходительным любопытством избалованного ребенка, наблюдающего за муками гусеницы, брошенной в муравейник. Поймав этот взгляд, я понял, что попал конкретно. А ведь были предчувствия нехорошие. И епископ тоже жуть нагонял, но не послушался. Приперся на этот поединок, почему-то уверенный, что обязательно всех здесь порву. Не верил, что найдется достойный противник. Надеялся на реакцию свою хорошую, руки длинные, мозг не тормозящий, боевые навыки, вбитые земными инструкторами и туземцем Конфидусом. А противник здесь нашелся. Прав был Тараб. Альрик уже не тот. Как он говорил, на капище ночевал, тьму призывал, ведьму сильную искал. Вот и добился своего, идиот. Не знаю я, что здесь с людьми происходит, и вряд ли теперь узнаю. Попал ты, Дан. Круто попал. Альрик, или вернее существо, захватившее его тело, продолжая улыбаться, остановилась в десятке шагов, коротко поклонилась, приглашающе поманила за собой, насмешливо произнесло: «Сэр Страж, пройдемте в центр этого древнего и великолепного сооружения. Создано примитивными существами, но должен признать, даже они иногда способны на великие поступки. Там, знаете ли, нам гораздо удобнее будет, да и зрителям попросторнее». Они так трогательно восприняли мое появление, что просто обязан позаботиться о них в такой мелочи. Центр капища – место средоточия силы. Здесь все на центр завязано. Вы не пугайтесь понапрасну. Меня это место сильнее не сделает. Оно вообще равнодушно к таким, как я. И к вам тоже. Оно само по себе. Здесь всем одинаково плохо. Помехи, знаете ли, сильные. Напряженность физических полей, нестабильность пространства, нарушение причинно-следственных связей. Случается и такое, чему даже названия нет. Даже птица ваша, смотрю, присмирела, и не шипит на меня. Непонятно ей здесь ничего, вот и не замечает очевидного. Чует неладное, но не догадывается, в чем дело. Вон как косится кругами и кричит обиженно. Ослепла ваша птица. Нет, глаза у нее на месте. В другом смысле ослепла. Забавно. Не находите? Вы, наверное, на ее чутье понадеялись и не ожидали подобной встречи. Думали, что придется драться с крестьянским юнцом, не знающим, с какой стороны за меч браться. Настороженно шагая за перерожденным, я начал дерзить в ответ. «Ты слишком разговорчив. Твоя предшественница была молчаливой. Редко слова от нее услышишь. Даже когда я ее убивал, она помалкивала». «Предшественница?» «Сэр Страж, вы о чем?» «У меня не было никаких предшественниц. Личные предрассудки, знаете ли, не позволяют использовать женских тел. С некоторой натяжкой предшественником моим можно назвать павшего в бою наследника Мальрока. Пал он от рук ваших весьма неожиданно. Увы, в том бою у вас было слишком много преимуществ. Долгий марш на нас плохо действует. Особенно, если через горловину эту приходится переходить. Плохое там место для всех. Впрочем, вы и сами, наверное, это заметили. Источников силы в том бою рядом не было. А без них с непривычки находиться возле таких, как вы, сущее мучение. Может, все же расскажете? Откуда вы беретесь? И почему от вас так сильно светит абсолютно на всех уровнях? Вы будто незатухающая молния. Все вокруг избивающее своими разрядами. Счастье, что недалеко это действует, иначе бы этот мирок стал еще более унылым. Ну? Так расскажете? Молчите. Но вы все же подумайте, время у вас еще есть. Немного времени. Забавно, не находите ли? Тогда у реки вы меня победили. Хитростью своей. Но не спорю, победили. Реакция на болевой шок не вовремя на ваше навязчивое излучение легла. А теперь предстоит реванш. Моя победа. Забавно. Ну же, признайте. Посмеемся вместе. Ты слишком часто произносишь слово «забавно». Наверное, понравилось, как там у реки тебе голову снесли. Плохое воспоминание. Я его стер. В нем нет забавного. И тело жаль. Тело было забавным. Легко досталось, и до чего же хорошим оказалось. А сколько забавных историй с ним было связано. Есть что вспомнить. Зря вы его уничтожили. Мне приходится страдать по удаленным воспоминаниям. Часть меня умерла. Это аналог вашей боли. Готовься сдыхать полностью. Тебе вдвойне придется страдать, когда я тебе еще раз голову снесу. Или помучу перед этим. Поиграю, как кот с мышкой. Нагло расхрабрился я, хотя в душе ни малейшей уверенности не ощущал. Но пусть противник поверит, что я сильнее, чем кажусь. Тварь, видимо, верить в такую чушь не собиралась. Все так же весело скалясь, Альрик, пройдя последний ряд мегалитов, указал на крест, возвышающийся в центре круглой площадки возле шестиугольного черного алтаря. «Ваша новая подруга почтила нас своим присутствием. Будет болеть за вас на этом турнире». Альра выглядела живой и здоровой. У меня, несмотря на сложность ситуации, на сердце потеплело. Волновался все же за нее. Стоит смирно, по сторонам отчаянные взгляды бросает, будто воробей, взъерошенный в ладони. Разожми пальцы, и пули улетит. Только не улететь ей. Руки на совесть привязаны к перекладине. Увидев меня, рыжая пронзительно закричала. «Сэр, страж! Бегите отсюда! Бегите!» Тук, топавший следом, тоже все понимал и тихо добавил от себя. «Сматываться надо! Альрик и впрямь темный!» «Тихо ты! Куда здесь смоешься?» «Я с топором на них кинусь и отвлеку, а вы бросайте щит и копье. Затем мчитесь к краю капища и там вниз бросайтесь. Поначалу склоны песчаные будут и камней мало. Не разобьетесь, если на сосульку эту, что от молнии остается, не наткнетесь. А вот ниже надо будет замедлиться и на ноги вскочить, а потом до замка мчаться. Эти задохлики не догонят, наверное, а лошади только по тропе пройти могут. Там Дирп со своими ребятами их остановит». «А как же ты?» «А что я? Отобьюсь как-нибудь с Божией помощью. А если Бог не захочет такому грешнику помогать, то туда и дорога. Горбатого чего жалеть? Латы хорошие, спиной к камню нечистому прижмусь и многих успею приголубить, пока с ног не собьют». «Тук, я тебя не брошу. Скоро Дирпс поднимется сюда, и тогда, может быть, справимся вместе». «Значит, время попробуйте протянуть». «Попытаюсь. Легко сказать. Тяни время. Но трудно сделать. Вряд ли наш бой затянется надолго. Я, конечно, не совсем уж размазня, но честно могу признать, против перерожденного таких, как я, роту надо. И желательно с пулеметами. А не драться не получится. Вечно языком трепать эта тварь не станет. Как только перейдет в атаку, так и конец нашей сказочки. У меня один шанс — не давать ей инициативы. Я должен напасть первым. Неожиданно напасть. Вдруг случится великое чудо, и застигну гадину врасплох? «Сэр Страж!» — совсем уж умоляюще закричала Айра. «Да бегите же! Не думайте обо мне!» Указав копьем в сторону девушки, я спокойно, стараясь не выдать своих подлых намерений, предложил. «Может, для начала отпустишь ее? А я взамен, так и быть, расскажу, откуда взялся». «Если победишь, так и случится», — чуть не смеясь в голос от абсурдности такого предположения, ответил перерожденный. «И вообще, не очень-то мне интересен твой ответ. Я пришел со сильными эмоциями, а не ради исследований. Уж такие мы веселые. И, кстати, почему только ее? А как же эти?» Альрик указал вдаль, где у края площадки возвышалось еще два креста. Парочка мужчин. Рожи сытые, одежда добротная, непотасканная. Избиты на совесть, места живого нет. Но живы. Кровь по виду свежая. Похоже, те самые, о которых Тораб говорил. Третьего, наверное, живым взять не смогли. «Мне на них плевать. Это не мои люди». «Так можно их хоть сейчас к бревнам приколачивать?» «Я разве непонятно говорю? Сказал же, мне на них плевать». Упорно возвращаясь к своей теме, опять указал на Айру. «Да ты сам посмотри на нее. Разве она того стоит? Ты узнаешь великую тайну, откуда берутся стражи, а взамен всего лишь отпустишь эту тощую девицу». Темный не выдержал, обернулся в ее сторону, что-то начал говорить. Не успел. Резко, почти без замаха, я метнул ему в спину пику. Небрежно отклонившись, Айрик легко увернулся и укоризненно покачал головой. «Ага, ты хитрый, сэр Страж. Пора хитрому умирать. Или дать тебе поднять копье? Хочешь еще раз попытаться?» Я не слушал. Бешенство, разочарование от провала задумки, досада за все свои мнимые и настоящие ошибки, все сплелось в бушующий сгусток боевого безумия. Поединок начался. Разговором теперь не место. Меч из ножен, рывок вперед, несколько стремительных шагов, ложный выпад, замах для рубящего удара, столь же ложный, и еще раз выпад с разворота размашистого, отведя щит назад для удержания равновесия. Хорошая атака. Конфидус бы ее похвалил. Легко уклонившись, перерожденный небрежно вскинул меч и молниеносно пнул ногой в живот. Сильно пнул. Не удержавшись, я рухнул на серый песок, изо всех сил пытаясь вернуть в легкие выбитый воздух. «Страж, готов к смерти?» — хохотнул Айрик и занес меч для сильного рубящего удара. Нечего и думать уклониться. Скочить тоже не успеваю. Перекат на бок, левую руку вверх, успеть напрячь. Успел. Меч не достал до тела, ударив о щит. Удар страшен. От щита отлетают щепки. Рука загудела, онемела, будто снаряд поймал. «Вы настолько примитивны, что даже телом своим управлять не можете. Собака весом гораздо меньше человека по силе вас превосходит, зато с самомнением у людей все в порядке», — весело рассуждал перерожденный, взмахами меча заставляя меня отползать все дальше и дальше. «Ну же! Перекат на четвереньки! Встать!» На какой-то момент повернулся к противнику спиной и тут же заработал страшный удар под копчик. Лечу вперед, мелко семеня ногами. Почему-то боли не чувствую и не сразу понимаю, что стукнули меня ногой, а не мечом. Забавляется, тварь! Некоторые зрители начинают смеяться. Забавное, наверное, зрелище. Не каждый день увидишь, как стража унижают. Даже те, кто втайне болеет за меня или колеблется, наверное, тоже улыбается. толпа заражает. Только смех у них какой-то невеселый. Страх в этом смехе. Не верю, что даже главные весельчаки искренне болеют за темного. Только и на меня надежды у них мало. Я буду паралитик против мастера спорта. Остановившись, обернулся. Успел принять на щит очередной удар. Непослушная рука каким-то чудом не подвела. Опять летят щепки. Нечего и думать контратаковать. Отступаю назад к рядам зрителей. Непрекращающаяся череда ударов. Альрик бьет без хитрости, будто из ковра пыль выбивает. Он не думает убить. Он забавляется. То есть убить как раз думает, но не спешит с этим делом. Иначе я бы давно умер. После очередного удара щит сдается. Разваливается на две половины. Нижняя падает вниз, начинает раскачиваться на изрубленной полосе окантовки. Вместо несокрушимой защиты из кожи и дерева в моей руке остается какой-то хлам, мешающий нормально двигаться. Альрик, захохотав, резко, неуловимо, стремительно взмахивает мечом, окончательно отделив отколотую половину щита. Та падает на песок, и я кое-как остатками отбиваю еще удар, после чего защищаться уже нечем. Ошметки кожи и щепки остались. Отбросив в сторону рукоять с болтающимся на соплях куском доски, скидываю меч, прикрываясь от очередного удара. Нельзя, конечно, так делать. Но куда мне деваться? Если не бастардом защищаться, то остается принимать сталь на тело. Очень сомневаюсь, что кольчуга спасет против подобного. Мечи сталкиваются с оглушительным звоном. Правая рука от удара немеет не хуже левой. Над духом с визгом проносится кусок стали. Чье-то оружие не выдержало надругательства. Тупо, без радости, констатирую. Мой бастард целеханек, если не считать уродливой зарубки. А у Альрика в руке остался жалкий обломок. 30 сантиметров. Темный не пытается отступить или атаковать своим огрызком. Пользуясь тем, что мои руки бессильно повисли, будто контуженные, он все так же молниеносно подается вперед, легко уворачивается от неуклюжего выпада, без замаха бьет кулаком лицо. Кастета в его ладони нет, и кулак явно не принадлежит профессиональному каратисту. Но меня будто грузовиком сбило. Только что был свет, и вдруг щелкнули выключателем. Бой окончен.